замызганные спортивные штаны, далеко не чистая майка, растоптанные кроссовки. В темных курчавых волосах красиво серебрится седая прядь, словно высветлена специально. Но не похоже, чтобы этот простоватый дяденька, глазки которого добродушно щурятся на нас из-под кустистых бровей, был завсегдатаем парикмахерских. Типичный дачник, вся светская жизнь его, конечно, проходит здесь, в обществе ему подобной огуречно-баклажанной профессуры, озабоченной, если не гусеницами, то паршивым напором воды. Батрача на собственном участке, я время от времени удостаиваюсь их мудрых советов. «Что за приятель, а, Максим?» «Слабенький и все ж таки различимый акцент. Лицо кавказской национальности, это несомненно, как-то не вяжется с садово-огородной идиллией». «Из-за этой падлы тачку грабанули», — зло выплевывает коренастый и оглядывается на меня. «И бабу сбили на советской армии». «Тю-тю-тю», — останавливает его типичный дачник и недовольно дергает чуть крючковатым носом. «Не так сразу, парень». «Ведите в саклю, джигиты вонючие, я сейчас». «Слушай, джига, в перекраску сразу бы», — подключается торопливо приблизившийся к нам водитель. «Заднее крыло тоже, блин». Худощавое лицо хозяина дачи еще более заостряется. Легким жестом, будто капли с пальца встряхнул, он заставляет заткнуться разболтавшегося шофера. Я замечаю, что все трое сдрейфили не на шутку. Улыбочка этого джигита в сочетании с быстро перебегающим по нашим лицам жестким взглядом, видать, ничего приятного им не сулит. В маленькой квадратной комнате с оклеенными голубенькими обоями стенами и щелястым полом мебели совсем не густо. Похожая на грубый топчан кровать без спинок, три некрашенные табуретки, светло-желтый старообразный комод с полукруглой горкой. Замутными от пыли, а может и от времени, пластинками стекол, белеют пятна чайных чашек. После знойной духоты, только что, видимо, политого дворика, здесь довольно прохладно. Пахнет яблоками и еще чем-то кислым, напоминающим азиатские ароматы айрана и старой овчины. Максим подбородком указывает мне на табурет и садится рядом. Толян заглядывает в нижний ящик комода, роется в нем, звякает бутылками по звуку пустыми. Ждали мы джигу недолго, ровно столько, сколько ему понадобилось, чтобы умыться. Что договариваться о чем-либо с моими похитителями — пустое дело, мне было понятно. Их реакция на его слова и мимику сказали мне все. «Шестерки». Или как там зовут их на сегодняшнем сленге, торпеды, бойцы, они сделают все, что прикажет сутулый кавказец с эффектной прядью. Вот только что он скажет. На душе было пакостно. История, в какую я влип, не сулила мне ничего хорошего. Я успел заметить вмятину на заднем левом крыле Ауди, глубокую и широкую, на всю толщину столба. Подлежит ли оно теперь ремонту? Если придется менять, то... Страшно представить, в какую сумму выльется такая починка. Когда джига вошел в комнату и сел на застланную лоскутным одеялом кровать, по лицу его нельзя было прочитать ничего похожего на раздражение или недовольство. Напротив, сидя потому, как хозяин дачи весело ощерился, он, казалось, был в хорошем, вполне добродушном настроении. Возможно, сегодняшние сельхозхлопоты были в чем-то особенно успешны. По крайней мере, садясь, он потирал руки с видом много и в охотку поработавшего человека. Мы трое сидели на табуретках, вокруг застеленного нечистой клеенкой стола. Водитель, заглянув на минутку, ушел копаться в машине. До прихода Джеки я помалкивал. Толян с Максимом, вяло матерясь, вполголоса припирались из-за цвета краски, в какую стоило бы перекрасить машину. Но когда вошел старшой, сразу умолкли, как младшеклассники при виде учительницы. Мне показалось странным, что они не вскочили с мест. «Вот теперь мы спокойненько побеседуем». Доброжелательно проговорил Джига и с удовольствием осмотрел еще влажные ладони. И остро, словно финкой, ткнул, взглянул на меня. «Как все случилось, бородач, ты наш замечательный, можешь мне не рассказывать, Шурик уже изложил, чуть не плачет, бедолага, так ему мою тачку жалко. Я его, правда, успокоил маленько. Не ты, мол, виноват. Не тебе ее и выправлять. А ты как считаешь, борода-бородушка? Что, разве я так уж и не прав?» Парни с острым интересом смотрели на меня, что скажу. Но я ожидал именно такого поворота разговора и уже успел приготовить, как мне представлялось, достойный ответ. «Давайте определим степень вины», — произнес я, стараясь придать интонациям максимальную значительность. С такой несколько усталой, почти равнодушной интонацией солидные начальники ответствуют поднадоевшим кляузникам. «Да, верно, я был неправ. Улицу пересекают у светофора. Но если нетрезвый водитель жмет на газ там, где люди, ну, привыкли, что ли, ее переходить? Да к тому же еще неожиданно выскакивает из-за автобуса, как черт из табакерки, то, знаете ли...» «Стоп, стоп! Не продолжай, не надо!» Мягко, почти ласково прервал меня Джига и беззвучно рассмеялся. «Ты ведь ни при чем, да ведь? Да? Ну, привык там переходить, не менять же привычку. Как-никак вторая натура, верно? А если Шурик не знал о ней? Так пусть и раскошеливается на лимоны, а то и в тюрягу садится. Старушка от чего доброго копыта откинула». «Согласен, согласен. Только вот уж очень хочется знать, что за птица ты такая, чтоб твои привычки для нас законом были. Может, мы с ребятками нарвались на тебя себе на горе? Извиняться придется. Неважно, кто я и что, и извиняться, конечно, надо мне, а не вам. И все-таки хочу заметить, закрой хлебало». Собрав улыбчивые морщинки у глаз, негромко прикрикнул Джига. «Максимка, пошуруй-ка насчет ксивы, какая ни есть». Мотнул головой в мою сторону и, упираясь руками, по-стариковски медленно поднялся с кровати. Мой сосед по машине вскочил с места куда резвее. Ухватив железной лапищей локоть, он рывком поднял меня с табурета и лапнул раз-два задние карманы джинсов. В обоих было. В правом — сегодняшний гонорар, в левом — служебный пропуск в типографию Дома печати. «Да ты что это?» — дернулся было я. Но рука качка так стиснула локоть, что мне почудился хруст косточек. «Отпусти, сам достану!» — крикнул я, изогнувшись от боли. «Да, пусть он сам», — с сочувственным вздохом проговорил Джига. Я выложил на стол влажную пачку денег, темно-красные корочки. «Спрячь», — с пренебрежением поморщился кавказец, кивнув на мои рублишки. Взяв пропуск, он раскрыл его, отнес чуть дальше от глаз и внимательно всмотрелся в фотографию. Беззвучно зашевелил бледными губами, вчитываясь в текст. «Ф.И.О. Должность». Прищурился, разбирая, что там такое на круглой печати. «Писака, значит», — пробормотал он. «В газетке?» «Нет, в книжном издательстве. Редактор». «Редактор? Ишь ты! Выходит, начальник?» «В издательстве редактор — это рядовой сотрудник, так что не начальник». «Жаль», — протянул Джиг задумчиво. «А может, и не жаль. Даже проще». «Что проще?» Я протянул руку за пропуском. Он с интересом посмотрел на мою ладонь, покрутил головой и усмехнулся, сунул пропуск в задний карман. «Я ж тебе не мент, документы не проверяю». Джига укоризненно подцокал и опять покачал головой. Небрежным движением пальцев ссадил с табурета Толяна и уселся рядом со мной. Положил локти на стол и приблизил смуглое, нездорово пористое лицо вплотную к моему. «Однако крепко ты нас наколол, редактора», — заговорил он, обдавая меня чесночным дыханием. «Посуди сам. Новую тачку из-за тебя разбили, чинить придется. Мелочь, а все же... А вот если баба концы отдала, тогда худо тебе. Совсем худо. Небось, ищут уже. К Как думаешь, а?» «Не знаю, вероятно», — неуверенно пробормотал я. «А что тут скажешь?»